Часть третья. За счастьем. 1829-1833. Я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. Из письма Пушкина Кривцову. Глава 16. По протаренной дороге. Весной 1828 года в танцклассе Йогеля, описанном у Толстого в «Войне и мире», Пушкин увидел в толпе юных барышень высокую тоненькую Ташу Гончарову в белом воздушном платье с золотым обручем на темных волосах. В ее движениях, в правильных чертах ее девичьего лица была законченная гармония. Кто знает, может быть, поэт с изумлением подметил в этой девочке сходство с музой, своей невидимой спутницей. Он узнал в ней свою суженую. Это было не одно из многих его увлечений, непростое восхищение, еще не сложившееся полудетской красотой. Это было чувство, несомненно, более властное. «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив», — писал он ей через несколько лет после женитьбы. 3 года упорно добивался он ее руки. И в то же время каждый раз, когда от нее отрывался, когда уезжал из Москвы в Петербург, в Арзрум, в Болдино, он сразу веселел, чувствовал облегчение, освобождение. Но очарован он был с первого взгляда. Граф Федор Толстой, бывший его противник, а теперь приятель, представил Пушкина Наталье Ивановне Гончаровой матери. Пушкин стал бывать в их доме, но в нем осталось какое-то противодействие, смутный страх, похожий на предчувствие, чувство по отношению к женщинам, непривычное для этого аристократа любви, как определял его Вяземский. В письмах Пушкина, в его разговорах с друзьями, точно проскальзывала тайная надежда, что судьба поведет его по другой дороге. Гончаровы дворянство получили только за 25 лет до рождения Таши при Екатерине. Они были из калужских мещан, люди промысловые, предприимчивые. Судя по фамилии, они, как и многие калужане, были когда-то кирпичниками. В XVIII веке Гончаровы занялись выделкой полотна для флота, имение их так и называлось — полотняные заводы. При Петре Афанасий Гончаров основал первую в России пищебумажную фабрику. Императрица Елизавета прикрепила к ней 12 тысяч рабочих, из которых большинство были беглые крепостные. В течение всего XVIII века Гончаровы богатели, но когда Пушкин познакомился с ними, от былого благополучия остались только просторная усадьба и широкие привычки. Семейное богатство размотал дедушка Таши Афанасий Николаевич Гончаров, 1760-1832. Он получил в наследство от отца поместья, фабрики, дома, тысячи крепостных и даже, что по тем временам было редкостью, 1,5 миллиона рублей. Деньги он истратил, имущество, какое мог, распродал, что не мог продать, заложил, накопил 1,5 миллиона долга, но в свое удовольствие пожил. От Москвы до полотняных заводов было только 150 верст. В великолепном, похожем на дворец доме, где ночевал, отступая от Москвы, Наполеон, гости не переводились. Устраивались охоты, балы, был свой оркестр, свой крепостной театр. Старик Гончаров мотал наследственное добро, не заботясь ни о вкусах, ни об интересах семьи, для которой у него никогда не было денег. Когда Пушкин стал женихом, дедушке уже было 70 лет. Но он все еще развлекался, распутничал, должал, разорялся на любовниц. Его сын, отец Таш, Николай Афанасьевич Гончаров, 1787-1861, был совсем иного склада, тихий, скромный, образованный, очень музыкальный. Дочь от него унаследовала красоту. Он страдал меланхолией, порой переходившей в буйство, и в жизни детей никакой роли не играл. Его жена, Наталья Ивановна, была незаконной дочерью богача Загряжского и француженки, которую он привез из Парижа и поселил под одной крышей со своей законной женой. К незаконным детям, особенно прижитым от знатных родителей, тогда относились просто. Наталья Ивановна выезжала со своими сводными сестрами и была особенно дружна с одной из них, с фрейлиной Екатериной Ивановной Загряжской, которая потом в петербургском свете приняла под свое покровительство Натали Пушкину. Наталья Ивановна была женщина грубая, необузданная, распущенная. Дети трепетали перед ней. Взрослых дочерей она при чужих награждала пощечинами, что, впрочем, делалось во многих семьях до самой эмансипации. В самом строгом монастыре молодых послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых, пишет в своих воспоминаниях Арапова, дочь Натальи Николаевны Пушкиной от второго брака. Если случалось, что одну из них призывали к Наталье Ивановне в неурочное время, то сердце замирало в тревожном опасении, и язык шептал молитву. Детей было шестеро, три сына и три дочери. Екатерина 1809, Александра 1811 и Наталья 1812. Когда девочек начали вывозить, ссоры между дедушкой и матерью усилились, так как ни он, ни она не хотели тратиться на наряды бедных барышень. Они выезжали в старых, несвежих платьях, в сношенных туфлях, на которых дырки замазывались мелом. Мать очень хотела поскорее выдать их замуж, но ее взбалмошный характер отпугивал женихов. Первым серьезным претендентом был Пушкин. Но и с ним Гончарова мать несколько раз так ссорилась, что казалось, свадьбе не бывать. Младший брат Сергей Гончаров, который был ближе других к семье поэта, рассказывал Бартеневу, что у Пушкина бывали частые размолвки с его матерью, потому что Пушкину случалось проговариваться о проявлениях благочестия и об императоре Александре I, а у Натальи Ивановны была особая молельня, и она про покойного императора выражалась не иначе, как с благоговением. Судя по письмам Пушкина, размолвки происходили не столько из-за религиозных или монархических расхождений, сколько просто из-за денег и из-за самодурства Гончаровой. Первое полусогласие Пушкин получил еще весной 1829 года. Перед отъездом в Арзрум он послал графа Федора Толстого просить руки 16-летней Таши. Вот как год спустя в письме к матери невесты он описал свои чувства. «Когда я ее увидел впервые, ее красота еще едва была замечена в свете. Я полюбил ее. Голова моя кружилась. Я просил ее руки. Ваш ответ, хотя и неопределенный, на мгновение опьянил меня. В ту же ночь я уехал в армию. Если вы спросите меня, зачем? Я скажу, что и сам не знаю. Невольная тревога гнала меня прочь из Москвы. Я не вынес бы в ней ни вашего присутствия, ни ее. 5 апреля 1830 года. Это мгновенное опьянение отразилось гораздо непосредственнее в письме, написанном тоже по-французски, сразу после первого сватовства. Во всей богатой коллекции писем Пушкина нет ни одного такого беспорядочного и слащавого. Даже стиль изменил писателю. Трудно понять, был ли он пьян от любви или просто на радостях напился с Федором Толстым и в нетрезвом виде написал письмо. «Я должен был бы написать вам, стоя на коленях и обливаясь слезами благодарности, теперь, когда Толстой принес мне ваш ответ. Ваш ответ не есть отказ. Вы позволяете мне надеяться. Если я все-таки ропщу, если доля печали и горечи примешивается к чувству счастья, не обвиняйте меня в неблагодарности. Я понимаю осторожность и нежность матери, но не осудите нетерпение сердца больного и опьяненного счастьем. 1 мая 1829 года. В тот же день он уехал на Кавказ. Веселое, полное приключений путешествие длилось 4,5 месяца. Вернувшись в Москву, Пушкин, если верить Сергею Гончарову, сразу явился к ним. Было утро. Мать еще спала. Дети сидели в столовой за чаем. Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем в столовую влетает из прихожей галоша. Это Пушкин, торопливо раздевающийся. Войдя, он спросил про Наталью Николаевну. За ней пошли, но она не смела выйти, не спросившись матери. Пушкин позже в письме к Наталье Ивановне Гончаровой иначе описал этот приезд. «Сколько терзаний ожидало меня при возвращении! Ваше молчание, ваша холодность, небрежный, невнимательный прием, мадемуазель Н. У меня не хватило мужества объясниться. Я уехал в Петербург с убитой душой. Я чувствовал, что был смешон. В первый раз в жизни я был робок, а в мужчине моих лет робость не может понравиться молодой девушке в возрасте вашей дочери. 5 апреля 1830 года. Таша, как звали в семье младшую дочь, которую позже в свете будут звать Натали, была настолько равнодушна к своему поклоннику, что даже забыла об его приезде и позже рассказывала биографам, что поэт прямо с Кавказа проехал в Петербург, не побывав у них. Пушкин решил, что его ставки биты. Он опять попытался получить разрешение уехать за границу. «Пока я не женат и не на службе, я хотел бы совершить путешествие во Францию и Италию. Если же это не будет разрешено, я прошу оказать мне милость и разрешить посетить Китай, куда отправляется специальная дипломатическая миссия». 7 января 1830 года. Ответ Бенкендорфа звучит насмешливо. «Государь не соблаговолил разрешить вам посетить чужие края, полагая, что это внесет расстройство в ваши личные дела и оторвет вас от ваших занятий». 17 января 1830 года. Делать было нечего, пришлось остаться в Петербурге, где Пушкину, в сущности, не так уж плохо жилось. Приятелей у него было много, знакомых еще больше. По словам Смирнова, хотя 1/4 общества по-прежнему считала Пушкина вольнодумцем, 3/4 носили Пушкина на руках. Дельвик был еще жив. Пушкин постоянно с ним виделся, помогал ему редактировать литературную газету, для которой и сам охотно давал стихи и статьи. Он писал 8-ю главу Онегина, написал великолепные станцы «Брожу ли я вдоль улиц шумных», настроение которых так резко отличалось от его тогдашней веселой привольной жизни. Это был его последний холостой светский сезон, и Пушкин точно спешил насладиться им, ухаживал, танцевал, постоянно бывал и на больших балах, и на более интимных дневных и вечерних приемах. В той тетради номер 2382, куда вписал он первый черновой текст «Путешествие в Арзрум», Пушкин, вероятно, около нового 1830 года набросал список домов, куда ему надо было заехать с визитом или оставить карточку. Там все его близкие друзья — Дельвиги, Карамзины, Хитрово, граф Лонжерон, Вяземские. Там же и дипломаты, послы, австрийский, французский, испанский, посланники, неаполитанский, саксонский. Возможно, что к этой зиме 1829-30 года относится записочка от графини Долли Фикельмон, показывающее, что Пушкин был не только незаменимым собеседником в салоне Элизы Хитрово и ее дочери, где обсуждались речи французских министров, статьи Сент-Бёва, романы Бальзака и стихи Гюго, но и веселым участником их забав. Жена австрийского посла звала Пушкина на маскарад. Маскарады были любимым развлечением светских людей, включая Николая I, который очень забавлялся, когда его интриговали, когда к нему подходило грациозное и таинственное домино. Если из-под черной полумаски виднелся нежный подбородок, блестели задорные молодые глаза, то царь был не прочь, как тогда говорили, завязать интрижку, конечно, под большим секретом. «Решено», — писала Пушкину графиня Долли, — «завтра вечером мы устраиваем нашу маскарадную экспедицию. В 9 часов соберемся у мамы. Приходите в черном домино и с черной маской. Вашей кареты нам не нужно, но ваш слуга нам понадобится. Наших сразу узнают. Мы рассчитываем, дорогой М. Пушкин, что ваше остроумие все нам оживит. Потом вы будете у нас ужинать, и тогда я вас хорошенько поблагодарю. Если хотите, мама приготовит для вас домино». Это единственная дошедшая до нас записка графини Долли к Пушкину. Белокурой графини Долли, амбассадерше, как ее дружественно прозвали в их кружке, было тогда 26 лет. Она считалась одной из самых красивых женщин Петербурга. Когда появилась темноволосая Натали Пушкина, которая была на 8 лет моложе, Долли и с ней выдерживала сравнение. Графиня была не только красивая, но и умная, образованная женщина, такая же сердечная, как и мать. Обе они обладали даром крепко удерживать около себя поклонников и превращать их в друзей. Когда в начале 1830 года Вяземский поступил на службу в Министерство государственных имуществ и очень скучал среди чуждого ему петербургского света, он сразу оценил приветливость Элизы Хитрово и ее дочери и писал жене в Москву. «Элиза придобрая и превнимательная, сужает меня книгами и газетами и всегда рада оказать услугу. Тоже и посланница, с которой мне ловко и коротко, как будто мы век вековали вместе. Вообще петербургские дамы так холодны, так чопорны, что право не нарадуешься, когда найдешь на них непохожих. А к тому же посланница и красавица, и одна из царствующих дам в здешнем обществе и по моде, и по месту, и по дому, следовательно, простодушие ее имеет еще больше цены. Как Пушкин не был влюблен в нее! Он такой аристократ в любви! Или боялся инцеста? 26 апреля 1830 года. Кто знает, быть может, Пушкин и был влюблен в эту царствующую даму. Легенда говорит, что был. Как-то раз, разговаривая со своим другом Нащекиным о силе воли, Пушкин стал утверждать, что при желании можно удержаться от обморока, и рассказал об одном случае из собственной жизни. Нащекин, тем наивным языком, которым и письма писал, пересказал его Бартеневу. Была молодая дама, стоявшая на высокой степени придворного и светского значения. Муж ее был гораздо старше ее, но она была безукоризненна в общем мнении любящего сплетни и интриги света. Эта блистательная, безукоризненная дама, наконец, поддалась обаянию поэта и назначила ему свидание в своем доме. Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец. По условию он лег под диван в гостиной и должен был дожидаться ее приезда домой. После долгих ожиданий он слышит, подъехала карета. В доме засуетились. Два лакея внесли канделябры и осветили гостиную. Вошла хозяйка в сопровождении какой-то фрейлины. Они возвращались из театра или из дворца. Через несколько минут фрейлина уехала. Хозяйка осталась одна. — Ты тут? И Пушкин был перед нею. Они перешли в спальню. Дверь была заперта, густые роскошные гардины задернуты. Быстро проходило время в наслаждениях. Наконец Пушкин как-то случайно подошел к окну, отдернул занавеску и с ужасом видит, что уже рассвело. Он наскоро оделся. Смущенная хозяйка ведет его к стеклянным дверям выхода. Люди уже встали, топят печи. У самых дверей они встретили дворецкого итальянца. Эта встреча так поразила хозяйку, что ей стало дурно. Она была готова упасть в обморок, но Пушкин крепко сжал ее руку, умоляя ее отложить обморок до другого времени, а теперь выпустить его как для него, так и для нее самой. Женщина преодолела себя. Она позвала свою служанку, старую чопорную француженку, ловкую в таких случаях. Француженка свела Пушкина вниз, прямо в комнаты мужа. Тот еще спал. Шум шагов его разбудил. Он спросил, кто здесь? — Это я, — ответила ловкая наперсница и провела Пушкина в сени, откуда он свободно вышел. Записав эту историю, сходную с приключениями в «Пиковой даме», Бартенев на полях отметил, что это была графиня Долли. Во время путешествия в Оренбург Пушкин, разговаривая с женой казанского профессора Фукса о силе воли, передал очень сходную историю. Австрийский посол граф Фикельмон с большой снисходительностью относился к тому культу, которым окружали в его доме Пушкина. Он понимал, во всяком случае, признавал его гениальность. Между поэтом и дипломатом установились очень хорошие отношения. Пушкин постоянно брал у посла книги и газеты, расспрашивал его об европейских событиях, за которыми пристально следил. Позже, когда Пушкин уже был отцом семейства, граф Фикельмон, раз уезжая в отпуск, заехал к Пушкину проститься. Не застав его дома, он оставил ему 2 томика Гейне по-французски и записку. Вот 2 томика контрабанды, которые граф Фикельмон имеет честь поднести господину Пушкину и которые он просит принять на память вместо визитной карточки. 27 апреля 1835 года.